Глава 32. Джан. Просыпаюсь раньше рассвета и лежу, глядя на своих девочек, на Диану и на маленькую, ровно дышащую Айджан. В комнате еще темно, только мягкий свет ночника позволяет разглядывать их. Я обещал себе не вовлекать их, ушел несколько месяцев назад ради этого обещания, ради их безопасности. Ради того, чтобы у них была простая, не отравленная страхом жизнь. Однако теперь понимаю, что промахнулся. Попытка защитить обернулась тем, что я втянул их в ту же петлю, из которой пытался вырваться сам. Это злит, режет и делает меня чужим себе, потому что мои решения привели к их риску. Сука, не время корить себя, надо действовать. Встаю тихо, чтобы не разбудить их. Принимаю душ, переодеваюсь. Дико устал, но времени на элементарный отдых тоже нет. В прихожей беру куртку, набрасываю ее на плечи. На пороге охранник, который ждет указаний. Видно, что и сам устал. 3 дня он во главе тех парней, что приглядывали за моей семьей. Бледный, но держит лицо профессионально. «Слушай меня внимательно. Говорю без приветствий, потому что время вежливости ушло. Никто не пройдет на территорию, и никто ничего не увидит и не услышит без моего ведома. Понимаешь?» Он кивает, измотанный рутиной, но я вижу, как в его глазах включается понимание масштаба. Я никогда не раздаю пустых приказов. «Хочу, чтобы вы работали на пределе. Периметр круглосуточно. Никаких слонов на сцене, никаких посторонних машин, никаких телефонов, оставленных без контроля. Если кто-то пытается приблизиться к дому, сигнализируйте немедленно. Ни одна птица не пролетит здесь без вашего разрешения». «Понял, господин Демир. Периметр усилить, посты на местах, ночные патрули по кругу. Все будет на высшем уровне. Мои парни вас ни разу не подводили. В этот раз будет то же самое». «Хорошо. И еще», — говорю спокойнее. «Я не потерплю халтуры. Если хоть один волосок с их головы упадет, я доберусь до каждого, кто причастен. Понял?» «Конечно. Не переживайте. Во двор ведь могут выйти ваша жена и дочь?» «Могут. Они тут не в плену». Безопасник кивает. Смотрю по сторонам. Дождь царапает двор, машины тускло блестят. «Парни уже в курсе своих обязанностей. Уверенность в его голосе мне нужна как лекарство. Мне нужно знать, что слова будут подтверждены действием. Рауф уже у машины, фары которой включены. Он смотрит на меня в упор. Поехали, надо найти Арслана». «Дорога — еще одна арена, где я перерабатываю мысли в план». Рауф кивает. Его руки крепко держат руль, напряжен. Он любит порядок больше хаоса. «Никаких героических выходок», — добавляю, когда он бросает на меня короткий взгляд. «Нам нужно найти ребенка, иначе Арслан убьет всех, кто попадется ему под руку». «Удивляюсь твоему спокойствию. Вообще-то он заслужил. Ребенок тут ни при чем, Рауф. Я тоже зол на Арслана, но это не значит, что могу равнодушно относиться к похищению его дочери. У меня тоже есть дочь. Представляю, что он сейчас чувствует». «А что чувствует? Пьет. Где?» «В каком-то клубе. От дочери нет новостей. Жена в слезах. Видеть его не хочет. Так что даже не знаю, что думать». Едем мы достаточно долго. За то время Рауф несколько раз звонит в клуб, чтобы поинтересоваться, не ушел ли Арслан, на что ему отвечают, что до сих пор там. Я же мысленно далеко от всего, что творится вокруг него. Когда рядом семья, которая поддержит в любой ситуации, это редкость в наши времена. Так же и с Арсланом. Семья не поддержала его выбор несколько лет назад. Его отношения с родителями до сих пор такое себе. И, конечно, они были рады узнать, что их сын разводится с женой. Ведь она — дочь врага, Причем наличие общего ребенка, собственной внучки, их совершенно не волнует. В чем-то они похожи на моих родных. Я ушел, чтобы враги не трогали семью. Не лезли к Айджан и Диане, думая, что это слабое место. Сделал все возможное, лишь бы держаться от них как можно дальше и не косячить, не выдать то, как они мне нужны, чтобы жена и дочь не попали под удар. Но моя собственная семья выгнала Диану из дома. И все из-за тетки, которую я после этого практически уничтожил. Дура. Думал, я побегу жениться на ее родственнице, как только разведусь. Хрена с два. Но как на такую авантюру согласилась моя мать, для меня до сих пор загадка. Как же хочется просто быть с женой, с дочерью, поддерживать Диану. Она беременна. Вот-вот родит мне сына. А я ни разу его не видел. Ни разу не повел Ди на обследование. Ни разу не спросил, как там мой малыш. Да и жена не сказала бы, гордая. Каждая секунда в машине — как удар по оголенным нервам. Останавливаемся у клуба. Люди валят наружу, лица размыты в свете фонарей. Еще какое-то время уходит на поиски нашего придурка. В вип-зале он на виду, он словно не здесь. Арслан сидит за столиком, бокал в руке, рубашка расстегнута, галстук болтается. Волосы растрепаны, щеки пунцовые, глаза стеклянные. Он выглядит как человек, которого догнали собственные страхи. Руки дрожат, на губах липкая улыбка, что-то горькое и издевательское. Он напился не ради веселья. Он пьян, чтобы притупить состояние безысходности. Он видит нас и, не поднимаясь, усмехается. «Чего приперся?» «Вставай». Бросаю на стол несколько купюр, хватаю его за воротник, как непослушного школьника, и тяну к выходу. «Что ты, сука, делаешь?» Толкаю его к машине. Не сопротивляется. Заставляю сесть на заднее сиденье, сам опускаюсь рядом. Рауф занимает место за рулем. «Какого хрена ты тут вообще делаешь? Где твоя жена?» «Мозги мне вынесло. Я, сука, во всем виноват», — рычит Арслан. «А сама белая и пушистая». «Придурок», — подытоживаю. «Рауф, гони в его квартиру. Надо привести этого дебила в чувство». «Со мной все нормально». «Где твоя дочь, Арслан? Мы ищем ребенка, а ты тут расплескиваешь мозги по стакану». «Что я мог сделать?» — рычит он. «Я подключил все связи, все камеры, и ничего. Никаких леваков, никаких такси. Это профессиональная работа. И...» Он делает паузу, улыбается так, будто произносит шутку. «Единственный выход, который остался, — устроить свадьбу. Твою. И свадьбу дочери того ублюдка, который это сделал. Тогда все встанет на свои места». «Ты предлагаешь мне опуститься до их уровня? Как бы меня ни бесил Соколовский, как бы я ни презирал его дочь, поступать по-свински я не собираюсь. Нужно договориться». «Он на это не пойдет». Арслан бьет в спину сиденье, где сидит Рауф. Тот матерится сквозь зубы, резко тормозит посреди дороги от неожиданности. «Пойдет. Я с ним поговорю. А если не получится, вот тогда и ответим им той же монетой».